Глава 21. Толпа студентов, уставших и оживленных одновременно, заполнила длинный коридор. Кто-то торопливо конспектировал, стоя у стены. Кто-то обсуждал последние лекции. «Константин!» — знакомый голос выдернул меня из размышлений. Я обернулся. Ко мне быстрым шагом направлялась Мария Орлова. Ее идеальная осанка и легкая улыбка создавали впечатление легкости и уверенности. Но я уже знал, что под этой внешностью скрывается острый ум. «Мария?» — кивнул я, останавливаясь. «Поздравляю с экзаменом», — сказала она, будто между делом. «Спасибо», — отозвался я. «Хотя могло быть и лучше». Она слегка усмехнулась. «Ну, для кого-то ваше лучше — это недостижимый идеал. Ты себя слишком критикуешь». «Может быть», — неопределенно ответил я. Она чуть наклонила голову, будто оценивая меня. Несколько секунд молчания, потом она внезапно сменила тему. «Ты сегодня свободен вечером?» Я прищурился. «Отчего такой интерес?» «Мы устраиваем бал в нашем имении», — произнесла она, чуть смутившись. «Бал?» «Да, мы организовываем их каждую неделю», — сказала она с легкой улыбкой. «Это семейная традиция. Много гостей, музыка, танцы. Такой вот способ сохранять связи с аристократией. Ну и просто весело провести время. Вот хотела пригласить тебя». «Меня?» Не смог удержать я удивления. Я помнил, что наш уровень влиятельности рода Дебровых и рода Орловых был разным, и такое приглашение было несколько странным. «Ты спас меня в тот раз», — она сделала небольшой шаг ближе. «Защитила от нападок Петрова. Я просто хотела хоть как-то отблагодарить тебя». «Ты тоже меня спасла», — напомнил я осторожно, глядя ей в глаза. «Прикрыла от инквизиторов. И я думал, что мы уже поэтому в расчете». Она слегка пожала плечами, словно это ничего не значило. «Так что, пойдешь?» Я задумался. Бал, аристократы, куча людей, которых я не знаю, и которые меня точно не знают. С одной стороны, это звучало как отличный шанс выдать что-то полезное. С другой, все это могло легко превратиться в ловушку. «Много аристократов будет», — уточнил я. «В основном мои знакомые», — ответила она. «Возможно, среди них будет кто-то, кто знает про кодекс Чернобога», — подумал я про себя. И интереса стало больше. «А что я, собственно, теряю?» «Иду», — коротко сказал я. Мария одарила меня широкой улыбкой, которую я не мог не заметить. «Прекрасно. Тогда встретимся сегодня вечером. Я пришлю за тобой экипаж». Она развернулась и пошла прочь, оставив за собой шлейф тонкого цветочного аромата. Я проводил ее взглядом, все еще размышляя, куда все это может привести. Но одно было ясно. Мне нужен кодекс Чернобога. Если это значит пойти на бал и кружиться среди золоченых масок аристократии, что ж, я готов. Весь день прошел в каком-то странном напряжении. Я пытался сосредоточиться на лекциях, но мысли возвращались к тому, что ждет меня вечером. Мария Орлова была загадкой, которую я еще не разгадал. Ее неожиданная помощь перед инквизиторами. Меня это смущало. За многие десятилетия я разуверился в искренности поступков людей. За каждым их действием в основном спрятан умысел или корысть. Мария могла быть союзником, но могла стать и угрозой. А я пока не знал, как ее расценивать. Когда прозвенел последний звонок, я почти машинально направился к общежитию. У дверей уже стоял экипаж. Лакей открыл передо мной дверь и почтительно кивнул. «Что ж», — сказал я самому себе, садясь внутрь, — «время проверить, что скрывается за этим балом». Экипаж, доставивший меня к имению Орловых, остановился перед массивными воротами, украшенными гербом города, огненно-рыжим лисом, свернутым в клубок. Я вышел из кареты и поднялся по широкой лестнице к главному входу. Огромные двери были распахнуты, изнутри доносилась музыка. В мягком свете многочисленных люстр, просторный вестибюль переливался золотом и мрамором. Слуга в строгом черном костюме склонил голову, забирая у меня пальто. Его манеры были идеальны, как и одежда, но взгляд, который он мне бросил, был таким же равнодушным, как у каменных статуй. Я вошел в зал, и передо мной открылась роскошная картина. Гости уже заполнили просторное помещение. Большинство из них — представители аристократии, что было видно по их манерам, дорогой одежде и надменным взглядам. Мужчины в строгих смокингах с блестящими наградами на груди степенно беседовали о политике и магических новшествах. Женщины в платьях, сверкающих драгоценностями, оживленно обсуждали друг друга, словно соревнуясь в тонкостях своих слов и лести. Официанты, одетые в белоснежные рубашки и черные жилеты, двигались плавно и почти бесшумно, как тени. Каждый из них держал серебряный поднос с бокалами шампанского или изысканными закусками. Я взял один из бокалов и отпил, наблюдая за происходящим. Угощения на длинных столах могли бы впечатлить даже самого изысканного гурмана. Блюда были изысканными. Миниатюрные тарталетки с икрой, креветки в сливочном соусе, паштеты, фрукты, выложенные в виде сложных композиций. Но то, что больше всего притягивало взгляд, это огромный торт в центре зала, украшенный магическими светящимися узорами. Работа была тонкая, мастер явно постарался. В углу зала играл оркестр. Скрипка, виолончели, фортепиано переплетались в мелодии, которые создавали почти гипнотическую атмосферу. Гости кружились в танце или переговаривались в стороне. Я заметил, как одна пара с интересом наблюдала за мной. Словно незваный гость, я не мог рассчитывать остаться незамеченным. Ко мне подошла Мария Орлова. Она выглядела иначе, чем обычно. Ее платье, темно-синее, с серебряной вышивкой, подчеркивало ее изящность. «Я рада, что ты пришел», — сказала она, улыбаясь. «Здесь определенно есть на что посмотреть», — ответил я, переводя взгляд на гостей. «Ты не только смотри», — заметила она с легкой улыбкой. «Общайся. Здесь есть те, кто может быть тебе полезен». Она сделала жест в сторону одной из групп гостей, статного мужчины с седыми висками и женщины с холодным взглядом. «А теперь извини, мне нужно поприветствовать еще несколько гостей. Надеюсь, ты найдешь этот вечер полезным. Я еще подойду к тебе позже». Она ушла, оставив меня в центре зала. Музыка продолжала играть, официанты скользили по залу, аристократы смотрели на меня так, словно решали, достоин ли я их внимания. Мария проскользнула мимо нескольких гостей, поднялась по лестнице на второй этаж, тихо закрыла за собой дверь комнаты, стараясь не привлекать лишнего внимания. Просторное помещение, пропитанное запахом дорогого табака и старых книг, было освещено только лампой на массивном дубовом столе. У окна стоял ее отец, граф Александр Орлов, высокий, худощавый, мужчина с седыми висками. «Он пришел, папа», — сказала Мария. Последнее слово она сказала на французский манер, чуть в нос, делая ударение на последний слог. Отец развернулся, изучая ее взглядом, словно пытаясь прочитать мысли. Затем жестом пригласил подойти к окну, буркнув. «Уже видел». Они оба посмотрели вниз, где сквозь широкую арку было видно центральный зал, залитый светом многочисленных люстр. Гости танцевали, беседовали, смеялись. Среди них выделялся Константин Дебров. Он стоял чуть поодаль от общего потока, держа бокал в руках и внимательно оглядывал собравшихся. «Твой Дебров выглядит довольно обычным», — задумчиво протянул граф. «Он хочет таким казаться», — сказала Мария, сложив руки на груди. «Но он непрост. Я видел это собственными глазами». «Запретная магия, говоришь?» Голос отца был ровным, но в нем явно слышался интерес. «Да», — уверенно ответила Мария. «До такая мощная, что даже инквизиторов прислали. «А ты уверена?» «Уверена», — оборвала его Мария. «Это он, без всяких сомнений». Граф прищурился, переводя взгляд на Деброва. «Если это так, то он может быть опасен». «Не думаю, что опасен. По крайней мере, для нас». Мария задумалась. «У него цель», — произнесла она наконец. «Он ищет что-то». «И что же?» «Я пока не знаю, но хочу выяснить». «Что думаешь делать?» «Смотреть? Слушать?» — сказала она спокойно. Граф хмыкнул и вернулся к окну. «Он молод. Мне кажется, это просто твое увлечение». «Папа!» — возмущенно произнесла Мария все с тем же французским акцентом. «Ну, а почему нет?» — улыбнулся тот. «Он вполне себе симпатичен. Волевой подбородок, уверенный взгляд. Девушки таких любят. Ты прав. В нем есть определенная харизма. Но меня сейчас интересует кое-что другое. Я хочу, чтобы ты мне помог кое с чем». «С чем?» «Взгляни на него», — после паузы ответила Мария. Граф Александр Орлов поднял голову от окна и внимательно посмотрел на дочь. «Взглянуть?» — переспросил он, будто не до конца понимая ее намерения. «У тебя есть дар», — спокойно произнесла Мария, сложив руки на груди. «И ты знаешь, как никто другой, что этот дар способен видеть больше, чем простые глаза». Граф нахмурился. Его лицо, обычно невозмутимое, отражало долю сомнения. «Ты просишь меня использовать то, что я поклялся применять лишь в исключительных случаях, на госте, которого ты сама же пригласила?» «Да», — прямо ответила Мария. Граф развернулся к ней, его взгляд стал ледяным. «Ты понимаешь, чего это требует от меня?» «Но ты справишься?» — настояла Мария, выдерживая его взгляд. «Ты всегда справлялся, и именно поэтому я прошу тебя». Граф вздохнул, проведя рукой по седым волосам, будто пытаясь сбросить тяжесть ее слов. «Ты слишком много хочешь, Мария», — сказал он. «Почему это так важно для тебя?» «Я пока не знаю точно, лишь чувствую», — немного растерявшись, ответила она. «А ты знаешь, чутье меня никогда не подводило». Орлов нахмурился еще больше и лишь пробурчал. «Чувствуешь. Ты всегда что-то чувствуешь. Ладно, помогу. Но ведь это же нужно спускаться вниз к гостям. Ах, как я не люблю все эти шумные праздники». На балу я чувствовал себя неуютно. Слишком яркий свет люстр, отражающийся от блестящих украшений, слишком громкие разговоры. Словно каждый здесь стремился перекричать остальных. Я стоял на стороне, наблюдая за танцующими, и ловил себя на мысли, что лучше бы остаться в общежитии. Мария Орлова, конечно, была любезна, когда приглашала меня, но к подобным светским развлечениям я совершенно не привык. Да и вряд ли я смогу тут выудить хоть какую-то полезную для себя информацию. Я прошел вдоль зала, стараясь держаться на периферии оживленных разговоров и смеха. Воздух был тяжелым от аромата дорогих духов, а под ногами мягко пружинил роскошный ковер. Люди вокруг оживленно общались, поднимали бокалы, улыбались друг другу, но для меня все это казалось наигранным спектаклем. Мимо меня прошли две девушки, их платья сверкали, отражая свет люстр. Одна из них бросила на меня быстрый взгляд. А затем что-то шепнуло подруге, и обе хихикнули. Я продолжил идти, стараясь не обращать внимания, но почувствовал, как их взгляды следят за мной. «Это он?» — услышал я едва сдержанный шепот за спиной. Скоро они подошли ко мне. Две молодые девушки, одна светловолосая, с глазами цвета летнего неба, другая брюнетка, с темными, как ночь, локонами. Их лица светились интересом. А улыбки были чуть застенчивыми, как будто они пытались скрыть свою настойчивость. «Простите, вы ведь тот самый Константин Дебров?» — начала светловолосая, немного запинаясь. «Тот самый — это какой?» Обе девушки захихикали, словно я сказал что-то невероятно остроумное. Брюнетка смело шагнула чуть ближе. «Мы слышали, что вы победили Максима Петрова в дуэли, «Это правда?» Я нехотя кивнул. «Да, правда». «Это так впечатляет!» Светловолосая прижала руки к груди, глядя на меня с восторгом. «Вы должны быть таким храбрым и сильным!» Добавила ее подруга, чуть прищурив глаза. Их заигрывающий тон был слишком очевидным, чтобы не заметить. Но я остался холоден. «Уверяю вас», — сказал я, пытаясь сохранить нейтральный тон, — «в этом нет ничего особенного». «Как нет?» — воскликнула брюнетка. Ее глаза буквально сияли. «Победить в дуэли — это не шутка». Я ответил уклончивым кивком, но не добавил ничего. Девушки продолжали смотреть на меня, очевидно ожидая, что я расскажу им подробности или, возможно, приглашу их на танец. «Ну, может быть, мы увидимся позже?» Наконец произнесла светловолосая, чувствуя, что разговор заходит в тупик. «Возможно», — ответил я коротко, и они отошли, разочарованно переглядываясь. Вскоре к ним присоединились другие девушки. Я снова услышал за своей спиной шепот и хихиканье. Они обсуждали меня как редкий экспонат. Я вздохнул и двинулся дальше, стараясь не задерживать взгляд ни на одной из красивых и улыбающихся женщин, которые проходили мимо. Казалось, весь этот вечер был заточен на то, чтобы подчеркнуть, как мало я принадлежу этому миру. Зал пылал светом от огромных хрустальных люстр, играющих множеством бликов на зеркальных поверхностях и золотых деталях убранства. Я понял, что находиться в центре внимания — последнее, чего мне сейчас хотелось. Навязчивые взгляды и смех девушек уже начинали меня утомлять. Решив укрыться от этого праздника, лести и показного веселья, я направился в дальний конец зала, к высоким колоннам, за которыми можно было на время скрыться. Здесь, в полутени, казалось, дышалось легче. Прислонившись к прохладному мрамору, я наслаждался мимолетной тишиной, которую прерывал лишь приглушенный шум музыки. Но вдруг я уловил приглушенные голоса, доносящиеся из-за тяжелой шторы, закрывающей проход в соседнюю комнату. Инстинктивно я напрягся. Разговор звучал приглушенно, но слова были различимы. Я шагнул ближе, стараясь не издать ни звука, и замер за колонной, невольно подслушивая. Видимо, кто-то тоже хотел отдохнуть от шума толпы и немного посплетничать и пооткровенничать. К тому же фамилия, которую они все время называли, невольно заставила меня прислушаться. «Да какой же он мерзавец, этот Гвидон Петров!» — ворчал один из мужчин. Голос был низкий, грубоватый, с ноткой раздражения. «Знаешь, он выкинул на этот раз? Запросил 10 фунтов магического камня. И не просто камня, а чернолунного». «Чернолунного?» — переспросил второй голос, чуть выше, с легким акцентом. В нем звучало удивление. «Ты серьезно?» «Абсолютно. Зачем ему столько чернолунного камня, понятия не имею. Но он поставил ультиматум. Либо я достану ему эти 10 фунтов, либо он разрывает контракт и ищет другого поставщика. А ведь я состою в Боярской торговой палате. Если он разорвет контракт, то это автоматически понизит мои баллы. А это сам понимаешь, что для меня значит». «Вот ведь сукин сын!» пробормотал второй, видимо, соглашаясь с оценкой первого. «Знаешь, я тоже недавно столкнулся с его причудами. Пришлось искать несколько сотен галлонов млечного концентрата». «Млечного концентрата?» Удивление в голосе первого мужчины было неподдельным. «Да это же, ну, мягко говоря, редкость». «Именно. А попробуй ему отказать. Сразу же пригрозил, что я, мол, потеряю все свое место на рынке, если не найду». Я нахмурился, обдумывая услышанное. Чернолунный камень и млечный концентрат — оба ингредиента дорогие, редкие и крайне нестабильные в обращении. Чернолунный камень обычно использовался в магических ритуалах, связанных с разрушением или преобразованием пространств. А млечный концентрат был известен как ключевой компонент для создания сложных алхимических структур. Зачем все это Гвидону Петрову? Он ведь не маг, не алхимик, или я ошибался? У него характер отвратительный, — снова заговорил первый мужчина, возвращаясь к своим жалобам. С ним невозможно работать. Все ему подавай здесь и сейчас, да еще и по его правилам. Характер-то характером, но что-то здесь не так, — задумчиво произнес второй. Чернолунный камень, млечный концентрат. Как будто он что-то готовит и что-то крупное. Первый усмехнулся. Неважно, что он готовит, лишь бы расплатился. Я отступил чуть назад, чувствуя, как мое сердце забилось быстрее. Этот разговор мог оказаться важным, даже ключевым. Ведон Петров явно затеял что-то, что выходило за пределы обычных деловых сделок. Шаги раздались неподалеку. Я понял, что время, проведенное в укрытии, истекло. Я отошел от колонны, делая вид, что просто размышлял в одиночестве, и вновь погрузился в суету бала. Но в голове звенели слова «чернолунный камень» и «млечный концентрат». Слова мужчин еще долго звучали у меня в ушах, пока я шел обратно в центр зала. Впрочем, я уже не слышал смеха, музыки и не видел мелькающих в танце пар. В голове начала складываться картина, и чем яснее она становилась, тем холоднее становилось на душе. Чернолунный камень, млечный концентрат. Эти ингредиенты мне были слишком хорошо известны. А ведь их он использует вместе, а не по отдельности. А вместе их использует в одном из самых запретных направлений магии. Создание искусственных существ, гомункулов и других лабораторных монстров. В моей прошлой жизни, когда я был некромантом, я читал об этом. Восстановить неживое или создать нечто новое из мертвой материи — задачи сродни тем, которыми занимались алхимики, стремившиеся повторить замыслы природы. Но теперь эти знания обрели пугающий смысл. Ведон Петров не берет монстров из разломов, как я думал прежде. Он создает их сам. Я невольно сжал кулаки. Все, что я слышал и видел до этого, наконец сложилось в стройную, хоть и пугающую картину. Все части мозаики совпадали идеально. Медицинская академия, куда Петров щедро отправляет образцы для исследований. Теперь я понимал, что это за образцы. Неудавшиеся эксперименты, несостоявшиеся гомункулы, которые не дожили до финального этапа создания. Зачем Петрову это производство? Может быть, для того, чтобы продавать боевых монстров? А может, для чего-то гораздо более опасного? В любом случае, это объясняло, почему он стремился скрыть следы своей работы. Если бы кто-то узнал о масштабах его опытов, последствия для него могли бы быть катастрофическими. Но одно не давало мне покоя. Зачем столько монстров? Для чего ему такое количество гомункулов? Возможно, это связано с его амбициями, а возможно, с чем-то еще более темным. Я отвлекся на момент, чтобы снова оглядеться. Музыка продолжала играть, пары крутились в вальсе, и никто даже не догадывался о том, что я только что узнал. Мир аристократов казался таким беззаботным и легким. За этой блестящей ширмой скрывались темные секреты. Я сделал глубокий вдох, пытаясь вернуть себе спокойствие. Но внутри меня уже бушевала буря. Гвидон Петров оказался не просто высокомерным и жадным человеком. Он затеял что-то, что могло изменить все. Мне предстояло выяснить, что именно он планировал, и, возможно, остановить его. Но прежде всего нужно было сохранить свои подозрения при себе. Если Петров поймет, что я начинаю разгадывать его тайны, это может плохо закончиться.